Не могу сказать, что мы тоже не обращали внимания на орхидеи, но останавливаться и восхищаться ими не стали. Вульф все еще в канареечном халате стоял возле умывальника и отмывал руки. А Теодор ждал рядом, держа наготове бумажное полотенце. Теодор возится с ним, как наседка с цыплятами. Именно поэтому он не относится к числу моих излюбленных братьев по разуму. Вульф, повернувшись и увидев Соло, сообразил, в чем дело, так же быстро, как и я. «Вот как», — произнес он, позабыв про капающую с рук воду. «Ну что?» «Да, сэр», — сказал Сол. «Изредка мне удается сделать хоть что-то так, как надо, и это доставляет огромное удовольствие. Можно было, конечно, немного подождать, но мы так давно не добывали ничего стоящего, что я решил порадовать вас пораньше. Сестра-близнец Дениса Коупса, Диана, доводится законной женой лейтенанту Дж.М. Роуклифу. У них двое детей, мальчик и девочка. Денис и Диана видятся довольно часто. Близнецы есть близнецы». Вульф взял у Теодора полотенце, пошлепал себя по рукам, выкинул его в ведро, взял еще одно, вытерся, бросил в ведро, но на этот раз промахнулся. Потом сложил вместе ладони и стал выводить ими круги в воздухе. «А мистер Роклифф и мистер Коупс ладят друг с другом?» «Нет. Встречаются они редко. И были бы рады, если бы и этих встреч удавалось бы избежать. А какие отношения у мистера Роклиффа с супругой?» «Три человека сказали, что они живут счастливо. Я понимаю, трудно поверить, что кто-то может выносить Роклиффа. Но дома он, по-видимому, ведет себя иначе, чем на службе». «Кто-нибудь что-либо заподозрил?» «Нет». «В этом весь Сол. Не надеюсь, что нет, или не думаю, а простое и уверенное – нет». «Более чем приемлемо». Вульф снял халат, повесил на стенной крючок, снял с вешалки жилет и пиджак и облачился в них. Потом кинул взгляд на часы, стоявшие на скамье. 11:00. «Мне нужно сказать пару слов Теодору, а по пути вниз я подумаю. Арчи, положи в холодильник бутылку шампанского. Сол, ты нам понадобишься». Мы с Солом пустились в обратный путь. Не успели мы зайти в кабинет, как в дверь позвонили. Это оказался Фред. Прямо с порога он выпалил. «Он еще не спустился?» Я ответил, что уже спускается, на что Фред проорал: «Я просто лопну, если меня вынудят молчать еще хоть пару секунд. Родная сестра-двойняшка Коупса замужем за этим сукиным сыном Роклиффом». Что ж, бывает и такое. За 19 дней все трое вместе взятые не добыли ровным счетом ничего. А тут заявляются двое почти одновременно, и каждый приносит такой лакомый кусочек. Сол, который вышел на звонок в прихожую и услышал слова Фреда, сказал: «Похоже, нам понадобятся две бутылки шампанского», и прошагал на кухню. Я объяснял Фреду, что Сол обскакал его на целых 16 минут, когда прогромыхал лифт и вошел Нира Вульф. Увидев выражение лица Фреда, он мигом смекнул, в чем дело, так что я мог бы даже ничего не говорить. Но я не удержался и сказал. Вульф прошагал в кабинет, мы вошли следом, и Сол с Фредом уселись в желтые кресла. Вульф тоже принял сидячее положение и сказал: «Вызови мистера Кремера». Он любил брать противника тепленьким, а мы соскучились без дела.